Утесов, не валяйте дурака. Но как же я могу его валять? Ведь крикнули вы мне издалека, и мне до вас руками не достать. Публика просто загрохотала. Особенно смешно это прозвучало, потому что я пропел столь неожиданный куплет с густым цыганским надрывом. Много песен спел я за свою жизнь и понял, что по-настоящему хорошая песня может быть по разным признакам, но одно правило обязательно. Музыка и поэзия в ней должны быть равноценными. Поэтов и композиторов часто упрекают в том, что они мало создают популярных песен. Но, во-первых, даже задачи такой ставить нельзя. Кто скажет заранее, что завтра будет популярным, какие созвучия? Популярность — это лотерейный билет. Но даже на сверхбыстрой электронной машине нельзя заранее рассчитать выигрыш «Волги», а во-вторых, песен у нас создается много. Но я думаю, что широко популярными могут сделаться 1-2 песни в год. Тут есть какая-то скрытая закономерность. Почему так, честно говоря, не знаю, уж поверьте на слово мне, моему опыту. Попробуйте когда-нибудь составить такую диаграмму. Сколько новых песен за 10-летний период становятся действительно массовыми? То есть поются и дома, и на улице, и в трамвае, и в гостях, на днях рождения, и на свадьбах. Вы увидите от 10 до 15, хотя существует в это время много больше, а потом попробуйте проверить, какие из этих 10 были достойны широкой популярности, а какие нет. И обнаружите, что высокое качество не всегда совпадает с популярностью. Я сам не раз убеждался в этом на личном опыте. Наряду со многими хорошими песнями я пел с одесского кичмана. Популярность его забивала все остальные. Ее пели во всех дворах, подворотнях и подъездах. Не было человека, который не знал бы ее, не пел бы ее и для друзей, и себе под нос. Некоторые утверждают, что в понятие хорошей песни должно входить и такое качество, как международная популярность. Категорически отрицать это вряд ли возможно, потому что этому есть примеры. Эту песню запевает молодежь Новикова, бухенвальдский набат Мурадели. Да, эти песни звучат повсюду. Но это именно советские песни. В свое время нами был найден новый особый стиль песни, советский. Он был принят народом, а теперь выходит из-за рубежи нашей Родины. Упустить это своеобразие было бы непростительно. У каждого народа есть своя музыкальная линия, какие-то свои словесные музыкальные обороты. Надо уметь сохранять это своеобразие, не поддаваться модным течениям, не пытаться кому-то подражать. Почему я глубоко уважаю французских певцов? Потому что, начиная от странствующих менестрелей и до сегодняшних шансонье, они утверждают в песне свой незыблемый французский стиль, свой вкус, свое поистине гальское очарование. Это может быть гражданская песня вроде «Слава 17-му», которую пел Монтегюс, или песня «Новелла», может быть, просто забавная, шуточная, даже фривольная. Французы здесь чужды ханжеского лицемерия. Но французскую песню вы сразу узнаете среди десятков других. Полвека тому назад я слышал в Париже молодого Мориса Шевалье. В его репертуаре было немало подобных песенок. Но никто стыдливо не опускал глаза, ни у кого не возникала мысль обвинить Шевалье в развязности. Да, это было бы просто невозможно. Все делалось им с таким изяществом, что попади на этот концерт –